В 3 милях от городка вниз по течению пароходик остановился против поросшей лесом долины и причалил к берегу. Толпа хлынула на берег, и скоро лесные дали и скалистые вершины холмов огласились криками и смехом. Были испробованы все разнообразные способы выбиться из сил и хорошенько вспотеть. Наконец, веселая компания, вооружившись колоссальным аппетитом, сбежалась к своей стоянке и стала жадно истреблять привезенные вкусные яства. За пиршеством последовал освежительный отдых. Все уселись в тени развесистых дубов и принялись разговаривать. Немного погодя раздался крик: «Кто хочет в пещеру?» Оказалось, хотят все. Достали пачки свечей, и тотчас же всей оравой начали карабкаться на гору. Вход в пещеру был довольно высоко на склоне, он напоминал букву «А». Массивная дубовая дверь была открыта. Вошли в небольшую прихожую, холодную, как погреб. Сама природа воздвигла ее стены из крепкого известняка, покрытого каплями сырости, словно холодным потом. Стоять в этой черной тьме и смотреть на зеленую долину, залитую солнцем, тут была и поэзия, и тайна. Но скоро впечатление ослабело, все стали озорничать и баловаться, как прежде. Чуть только кто-нибудь зажигал свечу, все гурьбой бросались на него, начиналась борьба, владелец свечи храбро защищался, но свечу очень скоро выбивали у него из рук или просто тушили. Во мраке раздавались взрывы хохота, и возня начиналась снова. Впрочем, всему на свете бывает конец. Мало-помалу процессия стала спускаться гуськом по крутому склону главной галереи. Вереница мерцающих огней тускло озарила скалистые стены чуть не до самого верху, где они соединялись в виде свода на высоте 60 футов. Этот главный ход был не шире 8 или 10 футов. На каждом шагу и влево, и вправо от него ответвлялись боковые, еще более узкие ходы, ибо пещера МакДугала была не что иное, как обширный лабиринт извилистых и кривых коридоров, сходившихся и снова расходившихся, но не имевших выхода. Говорили, что в этой путанице трещин, расселин и пропастей можно было бродить дни и ночи и все же не найти выхода. Можно было спускаться все глубже и глубже и всюду находить одно и то же, лабиринт под лабиринтом, и не было им конца. Ни один человек не мог похвалиться, что знает пещеру. Узнать ее было невозможно. Большинство молодых людей знали в ней только малый участок. Дальше никто заходить не отважился. Том Сойер знал пещеру не хуже и не лучше других. Процессия прошла около 3/4 мили по главной галерее, а затем отдельные пары и группы стали сворачивать в боковые ходы, бегать по мрачным коридорам, неожиданно налетая друг на друга в тех местах, где коридоры сходились. Здесь можно было потерять друг друга из виду на целые полчаса, не уходя за пределы известной части пещеры. Мало-помалу одна группа за другой выбегала к выходу, запыхавшиеся, веселые, закапанные с ног до головы свечным салом, вымазанные глиной, все были в полном восторге от удачно проведенного дня.